Приложение. Из бесед и суждений. Учитель сказал: «Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу, разве это не удовольствие? Беседовать с другом, приехавшим издалека, разве это не радостно? Не быть по достоинству оцененным светом, а обиду не таить, не таков ли благородный муж?» Учитель сказал: «Того, кто при жизни отца в состоянии постичь его намерения, а по смерти оценить его деяния, и кто в течение 3 лет не изменяет заведенных им порядков, можно назвать почтительным сыном». Учитель сказал: «Беспокойся не о том, что люди тебя не знают, а о том, что ты не знаешь людей». Учитель сказал: «Если управлять с помощью законов и обеспечивать порядок с помощью наказаний, народ будет стараться избегать их, но у него не будет чувства стыда. Если же управлять посредством добродетели и поддерживать порядок при помощи церемоний, у народа будет чувство стыда, и он будет исправляться». Учитель сказал: «Кто повторяет старое и узнает новое, может наставлять других». Учитель сказал: «Учение без размышления бесполезно, а размышление без учения опасно». Учитель сказал: «Благородный муж никогда не состязается, разве только в стрельбе. Но и в этом случае он поднимается в зал, приветствуя своих соперников и уступая им, а спустившись, пьет чару за их здоровье. И тогда даже в состязаниях он остается благородным мужем». Учитель сказал: «Человек, не обладающий человечностью, не может долго выносить бедность и постоянно пребывать в радости. Человеколюбивый муж, благодаря человечности, обретает спокойствие, мудрец извлекает из нее пользу». Учитель сказал: «Я не видел, чтобы у человека не достало сил быть человечным, если он приложил к тому старания. Может быть, такие люди есть, но я их не встречал». Учитель сказал: «Если человек поутру познает истинный путь, вечером он может умереть без сожаления». Учитель сказал: «С ученым, который, стремясь к истине, стыдится бедного платья, дурной пищи и людской нищеты, не стоит говорить». Учитель сказал: «Благоразумный муж знает долг, а низкий человек — выгоду». Учитель сказал: «При виде достойного человека думай о том, чтобы сравняться с ним. При виде недостойного обратись к собственным недостаткам». Учитель сказал: «Те, кто ведет себя сдержанно, редко совершают ошибки». Учитель сказал: «Благородный муж желает быть медленным в словах и скорым в делах». Учитель сказал: «Добродетель не останется в одиночестве, она обязательно соберет вокруг себя людей». Учитель сказал: «Человек от рождения прям, и если потом, искривившись, остается цел, то по счастливой случайности». Учитель сказал: «Умный находит удовольствие в воде, человечный любит горы. Умный подвижен, человечный спокоен. Умный весел, человечный долговечен». Учитель сказал: «Далеко ли от нас человечность? Когда мы обращаемся к ней, она у нас под руками». Учитель сказал: «Благородный муж безмятежен и свободен, низкий человек удручен и скорбен». Конфуций сказал: «Мне не доводилось видеть, чтобы люди любили добро так же, как красоту». Конфуций сказал: «Бывают колосья, которые не цветут, а бывают и такие, которые цветут, но не наливаются». Конфуций сказал: «Большую армию можно оставить без главнокомандующего, но даже у обыкновенного человека нельзя отнять его воли». Конфуций сказал: «Лишь с наступлением холодов мы узнаем, что сосна и кипарис опадают последними». Конфуций сказал: «Если правитель праведен, народ будет ему покорен без приказаний. Если же правитель неправеден, что бы он ни приказал, его не послушают». Учитель сказал: «Если кто-то исправит себя, разве трудно ему управлять людьми? Если же кто-то не в состоянии исправить себя самого, как будет он исправлять других?» Учитель сказал: «Благородный муж миролюбив, но не льстив. Низкий человек льстив, но не миролюбив». Учитель сказал: «Благородному человеку легко служить, но трудно угодить. Если угождать ему не по закону, он будет недоволен. Что касается употребления им людей на службе, то он дает им дело, смотря по их способностям. Низкому же человеку трудно служить, но легко угодить, потому что если угождать ему и не по закону, он все равно будет доволен. Учитель сказал: «Благородный муж отличается спокойным достоинством, но не тщеславен. Подлый человек, напротив, тщеславен, но не обладает спокойным достоинством». Учитель сказал: «Человек твердый, решительный, безыскусный и простой недалек от человечности». Учитель сказал: «Посылать на войну людей необученных значит их предавать». Учитель сказал: «Ученый муж, думающий о спокойствии и удобствах, не заслуживает этого имени». Учитель сказал: «Быть бедным и не роптать трудно, быть богатым и гордиться легко». Учитель сказал: «Благородный муж постепенно совершает восхождение, низкий человек постепенно опускается все ниже». Учитель сказал: «Человека, не имеющего дальних замыслов, непременно ожидает близкая скорбь». Учитель сказал: «Благородный муж, признавая справедливость всему основой, притворяет ее при помощи правил, проявляет ее в уступчивости и увенчивает искренностью. Таков благородный муж». Учитель сказал: «Благородный муж ищет причины своих неудач в себе самом. Низкий человек ищет их в других». Учитель сказал: «Благородный муж важен, но не сварлив. Общителен, но ни с кем не вступает в сговор». Учитель сказал: «Льстивые речи сбивают с толку добродетель, а легкое нетерпение расстраивает великие замыслы». Учитель сказал: «Человек может сделать истину великой, истина же не сделает великим человека». Учитель сказал: «Ошибки, которых не исправляют, вот настоящие ошибки». Учитель сказал: «Благородный муж прям и тверд, но не упрям». Учитель сказал: «Люди, идущие различными путями, не могут делать общее дело». Учитель сказал: «По натуре люди близки друг другу, а по привычкам далеки». Учитель сказал: «Деревенский любимчик — вор добродетели». Учитель сказал: «За хитрыми речами и притворным выражением лица редко скрывается человечность». Учитель сказал: «В собственном доме трудно иметь дело с женщинами и со слугами. Если приблизить их, они станут развязными, если отдалить — возненавидят». Учитель сказал: «Если кого ненавидят в 40 лет, тот ничего уже не сможет изменить».